Я пожал плечами. «Мне с самого детства нравилась наука», — ответил я, глядя на собеседника. «А когда стал более осмысленным, начал углубляться в разные направления. Отец не жалел средств на мое обучение, а так как я был ненаследным княжичем, время для учебы у меня хватало». Василий улыбнулся. «Подробностей, я так понимаю, не будет. Задавайте свои вопросы, я буду отвечать», — произнес я. «У меня нет ни малейшего представления о том, что вас интересует. Так что и что конкретно рассказывать, я понятия не имею». Хранитель вновь улыбнулся. «Давай поговорим об универсальной плазме, которую создала твоя супруга», — предложил он, сложив руки на столешнице так, чтобы касаться кончиками пальцев чашки с чаем. «Ты оказался в нужном месте в нужное время и распознал талант, который проглядели все остальные. На самом деле для меня стало откровением, что Виктория Львовна так далеко заглядывает», — признался я. «Прорывная идея, которая лежала на поверхности, стоило только ее доработать, чтобы довести до ума. К тому же, нас над проектом целая группа трудилась, так что совместными усилиями нам удалось достичь успеха, а потом уже государь вложился своими средствами». Василий кивнул. «И наномашины ты разработал не самостоятельно, а с помощью супруги и наследника», — предугадал он мой ответ. «А роботов своих делал из того, что удалось собрать после боев с киборгами корпорации «Арктик». Всюду, куда ни посмотри, тебя преследует удача, Дмитрий. Но мне не оставляет покоя мысль, что ты каким-то образом сумел уничтожить связь над Польшей перед нашей встречей». Я улыбнулся. «Я не обладаю правом разглашать секреты царской службы безопасности», — ответил я. «Дело было сделано, это все, что я могу сказать». Грек откинулся на спинку кресла и несколько секунд смотрел на меня, размышляя о чем-то своем. Наконец, протянув руку, он взял чашку и сделал большой глоток. «У нас нет полномочий запрашивать ответы у твоего монарха или куратора вашей ЦСБ, но и делать тебя одним из нас, когда за тобой тянется цепочка непонятных событий, это недальновидно». Я кивнул. «Я бы расстроился, если бы вы не начали сомневаться», — ответил я. «В конце концов, только глупец верит всем вокруг на слово, а я не люблю глупцов. И уж тем более не собираюсь с ними работать. У меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на группу чудаков. У меня княжество, о котором я должен заботиться». Василий улыбнулся. «Что ж, я рад, что ты согласился на эту встречу, Дмитрий», — произнес он, поднимаясь со своего кресла. «Я надеюсь, ты не станешь возражать, если я задержусь в Красноярске. У моей епархии есть интерес к взаимодействию с Русской Православной Церковью. У меня, помимо визита на твою землю, будет очень долгая поездка по Русскому царству. Не возражаешь?» Я развел руками. «Дела церкви не в моей юрисдикции», — сказал я с самым смиренным видом. «Не нарушайте законы Русского царства, и я не стану возражать против вашего присутствия на своей земле. Благодарю, князь, а теперь позволь откланяться. Меня ждут в вашем храме». Когда за Василием закрылась дверь, я посмотрел на оставленную им чашку. Вытащив из ящика стола набор для сбора образцов, с помощью пинцета поместил посуду в пакет и вызвал помощницу. Марина Кирилловна без слов приняла от меня чашку Василия и, прижимая ее к себе, покинула мой кабинет. Не знаю, специально ли он это сделал, или не рассчитывал, что у меня хватит наглости, однако через пару часов я буду иметь на руках его ДНК. Посмотрим, что ты на самом деле за монах, Хранитель Василий. Глава 19. Резиденция патриарха Московского и всея Руси, рабочий кабинет. «Здравствуй, Анна», — с доброй улыбкой встретил вошедшую княжну его святейшество, поднимаясь из-за стола. «Рад видеть тебя в столице после всех прошедших событий». Соколова поклонилась патриарху, прежде чем ответить. «Ваше святейшество», — произнесла она чуть дрогнувшим голосом, — «мне так не хватало в эти темные времена наших бесед. Вы не представляете, как тяжело найти в наше время собеседника, который сможет действительно понять тебя и порывы твоей души». Глаза Мефодия сверкнули, но лицо продолжало улыбаться. Глава церкви прекрасно помнил визит опричника и последовавшие за этим разбирательства. Да, тогда его святейшество отделался легким испугом, однако о том, кто его втянул в проблемы, не забыл, и ни на секунду не поверил в искренность княжны Выборгской. Нет уж, этой змее он никогда верить впредь не станет. Поднявшийся внутри церковных кругов скандал едва не стоил отцу Мефодию его кресла. Рисковать положением патриарха Московского и всея Руси ради интересов рода Соколовых, Это даже не смешно. Да, верных людей в наше время найти все сложнее, покивал его святейшество. Но теперь ты вновь в столице, Анна. Тебе предстоит скорая свадьба с великим князем. Полагаю, свою совместную деятельность с Русской Православной Церковью ты закончишь? Вопрос он задавал, приподняв бровь. Отец Мефодий не боялся княжны, без отца и брата она не представляла для него угрозы. Но если девочка не прекратит работать на благо веры, будет глупо ей не воспользоваться. Паства ее любит, считает едва ли не за святую. Анна Михайловна не раз и не два делала не просто красивые жесты, вроде пожертвований, так поступают все благородные семьи. Княжна Выборгская, если к ней обращались, невзирая на сословие, решала вопросы и проблемы. А для того, чтобы с ней связаться, люди шли в церковь. Таким образом отец Мефодий получал большую пользу, ведь это он фактически приводил Соколову. «Мой будущий супруг составил брачный контракт, ваше святейшество», вздохнула в ответ Анна Михайловна. «Там много пунктов о том, что мне будет запрещен, но помощь Русской Православной Церкви среди запретов не значится, а потому я пришла просить вас о милости». Патриарх Московский и всея Руси кивнул, приглашая молодую женщину поделиться своими невзгодами. «Я бы хотела, чтобы вы выступили гарантом, ваше святейшество», выдохнула княжна Выборгская. «Я осталась одна, и мне больше не у кого искать защиты и совета». Его святейшество помедлил с ответом. По всему выходило, что девчонка, едва не стоившая отцу Мефодию его положение, теперь оказалась от него зависима. Не станет Иван Михайлович лезть в чужую семью, и как только Анна Михайловна станет великой княгиней Невской, бороться за ее судьбу не будет. Опять же, пользуясь покровительством церкви, Анна способна принести еще немало пользы. После скандала с литовским губернатором это будет крайне полезно политически. «Разумеется, я выступлю гарантом», произнес его святейшество с доброй отеческой улыбкой на лице. Больше ни капли гнева в его облике не промелькнуло. Ситуация складывалась удачнее не придумать. «А чтобы у тебя не возникло проблем с поиском нового духовника, я пришлю к тебе своего человека», добавил он, прежде чем Анна кинулась его благодарить. «Ты сможешь доверять ему, как мне самому, и он всегда поможет во всем». Княжна Выборгская, подобрав подол платья, поклонилась, демонстрируя этим жестом одновременно и благодарность, и уважение к собеседнику. «Благодарю, ваше святейшество», произнесла она негромко. «Если я чем-то могу помочь в ответ», отец Мефодий покачал головой. «Не стоит сейчас думать об этом, тебе предстоит стать великой княгиней, и я не имею права отвлекать тебя от предстоящей свадьбы», сказал он. О том, что позволив ей сейчас отдариться, он не сможет позднее повесить на нее долг за оказанную поддержку, его святейшество подумал с огромным удовольствием. «Ты остановилась в особняке рода?» – уточнил патриарх. «Да, ваше святейшество», – кивнула Анна. «Я пришлю к тебе духовника сегодня же вечером». Из кабинета его святейшества Анна Михайловна Соколова вышла все еще изображая из себя праведницу. И лишь оказавшись в машине с гербами княжества Выборгского позволила себе улыбнуться. Патриарх Мефодий может сколько угодно считать, что выиграл от того, что станет покровителем великой княгини. Но Анна Михайловна была дочерью своего отца, и у нее имелось сразу несколько планов дальнейшей реабилитации. И в нескольких из них отец Мефодий лишается своего сана. Но все это будет позднее. А сейчас действительно стоит готовиться к свадьбе. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я вышел на полигон, где моя охрана, свободное от несения дежурства, занималась с княжной Казанской, одетая в спортивный костюм, плотно облегающий тело, и при этом не лишающий подвижности, Ксения Алексеевна вращала шест в руках, собранные в высокий хвост волосы трепал ветер, а глаза закрывала темная полоска ткани. «Арсений, вперед!» – распорядился командир, и один из бойцов отделился от своих соратников. Первый же его шаг – и Ксения ударила концом шеста противнику под колено. Охранник перенес вес на другую ногу, едва успевая уклониться. Но инициативу он уже передал Ксении Алексеевне. «Мне даже транс не требовался, чтобы уловить шелест подошв». Сестра же, тренирующая как раз в состоянии транса, легко пошла в наступление. Три взмаха шестом, и Арсений лежит на спине, тяжело дыша отбитыми легкими, а над его горлом застыл конец тренировочного шеста. Павел, Олег. Пара охранников вошла в круг почти бесшумно. Они не спешили, действовали аккуратно. В руках обоих такие же шесты, как и у Ксении. Медленно подняв свое оружие над головой, Олег приготовился бить. Павел в это время заходил сбоку, чтобы не дать княжне заблокировать оба удара одновременно. Шест он отвел в сторону. Княжна еще стояла над Арсением без движения. Я видел, что она прекрасно слышит соперников. А затем сестра рванула с места. Вскинув свой шест параллельно земле, Ксения отклонила атаку сверху, одновременно с этим вставая так, чтобы Олег оказался между ней и Павлом. Удар под колено, добивание в грудь, и первый охранник валится на земь. Под шаг вперед и колющий удар в грудь второго соперника. Павел едва успел отскочить. Под его подошвами поднялись облачка пыли. Сестра нанесла короткий удар концом шеста в грудь лежащего Олега, не калеча, но обозначая добивание. Павел в это время сдвинулся в сторону, чтобы не топтать убитого. Ксения взорвалась градом ударов, от которых оставшийся на ногах охранник был вынужден уйти в глухую оборону. Княжна махала шестом с каждым разом все сильнее. Воздух гудел от ее ударов, и если бы на охране не было защиты, любое попадание раздробило бы кости. Но пока Павлу хватало скорости уклониться, хотя и действовал он на пределе своих возможностей. По лицу охранника тек пот, а Ксения все напирала, не давая ему даже нормально вздохнуть. Свист шеста слился в сплошной визг, давящий на нервы, и Павел пропустил удар. Его шест переломился, а моя сестра играючи ткнула концом своего шеста в шею стоящего напротив него мужчины. «Браво!» — с улыбкой воскликнул я, начав хлопать в ладоши. Признаться, я не ожидал, что Ксения Алексеевна так хорошо владеет навыком транса. Она ведь не прибегала к дару, работала только на трансе. Не уверен, что Сергей бы так смог, а вот сестренка смогла приятно удивить. Улыбаясь, княжна Казанская сняла повязку с глаз и чуть поклонилась мне. «Благодарю, Дмитрий», с удовольствием произнесла она, демонстрируя, что даже не запыхалась за время тренировки. Но такого результата я достигла только благодаря помощи уважаемого Валентина Федоровича. Командир отряда охраны усмехнулся в жесткие усы, но я видел, что похвала ему приятна. И ведь одними словами это не закончится, его обязательно ждет какая-то награда. Обучение княжеской семьи – это всегда почетно и может рассматриваться как проявление высшей формы доверия. А уж когда ты работаешь со взрослыми людьми, уже имевшими наставников, и они улучшают свои результаты, это тем более серьезно. Технически Валентин Федорович – мой человек, он служит красноярскому князю, хотя и входит в клан Романовых. Так что после слов Ксении Алексеевны я вполне могу как премию выписать, так и в должности повысить. Рад, что пребывание у нас в гостях позволило тебе подтянуть свою форму, с улыбкой ответил я, поворачиваясь к командиру отряда. Валентин Федорович, завтра в 9 утра жду вас с подробным докладом о ходе тренировок княжны. По результатам будем обсуждать дальнейшие планы. Командир поклонился со всем возможным уважением. Теперь улыбку он даже не прятал. Я практически прямым текстом сказал, что он получит награду за уделенное Ксении Алексеевне время. На самом деле, мне у вас очень нравится, подтвердила сестра, вручая свой шест стоящему рядом Павлу. Но ты ведь не для этого вышел из своего кабинета посреди рабочего дня, я кивнул. Охрана тут же расползлась по полигону, старательно изображая, что никого здесь с нами и нет. Впрочем, высказывать поздравления своему командиру это им никак не мешало. «Нужна твоя консультация», — произнес я. «Тебе, наверное, нужно привести себя в порядок», — Ксения хмыкнула и, демонстративно оглядев себя, кивнула. «Подойду к тебе минут через 15». Я покинул полигон и поднялся к себе. Результаты анализа ДНК монаха Василия уже лежали в базе данных Оракула. Однако для того, чтобы разобраться в этой картине, мне действительно требовалась помощь Ксении. Меня никогда не учили быть наследником, и кое-какие моменты, которые для будущего главы рода очевидны, мне просто не преподавали. Конечно, Руслан Александрович подтянул мои знания, но князь Демидов больше упирал на современную практику. Ксении Алексеевне досталось иное обучение. Помимо пансионата, где она училась, за плечами сестры несколько дополнительных образований, полученных с помощью наставников, купленных Алексеем Александровичем. И среди них история аристократических родов с глубоким изучением вопроса. Такое даже в Царском государственном университете не преподают. Понятно, что я мог бы подключить искусственный интеллект с расчетом на то, что в будущем Оракул сможет щелкать древние манускрипты, как орешки. Но большинство исторических памятников, включая родовые книги, мало того, что написаны архаичным языком, так еще и наполовину приукрашены. Доверять им все равно, что рассчитывать услышать правду от патологического лжеца. Тот случай, когда слепой очевидец пересказывал глухому писцу то, о чем слышал в кабаке после седьмой кружки пива, примерно столь же информативно и настолько же правдиво. Ведь кто всерьез напишет мемуары, упустив шанс похвалить себя и очернить соседа? Ксения Алексеевна вошла ко мне без стука. Влажные волосы по-прежнему собраны в высокий хвост, на плечах белая свободная блузка со стоячим воротником, поверх которого наброшен шелковый платок с вологодским кружевом. «Что у тебя случилось?» – спросила сестра, опускаясь в кресло напротив моего стола и закидывая ногу на ногу. Вместо ответа я включил телевизор на стене и вывел туда результаты теста ДНК монаха Василия. В соседнем окне открыл выводы искусственного интеллекта. Собственно, вся загвоздка как раз и заключалась в интерпретации результатов. «Я, конечно, смогу и сам решить этот вопрос», — пояснил я княжне Казанской, «но решил, что твоя помощь мне точно не помешает. Да и тебе ведь всегда интересны были такие случаи», — сестра кивнула, хотя ее взгляд уже был занят списком возможного родства. «А откуда родом этот человек?» — уточнила Ксения, закончив смотреть результаты. На меня она теперь смотрела со жгучим интересом в глазах. Было ясно, что любопытство сестры я разбередил, и теперь она постарается добиться ответа во что бы то ни стало. «Предположительно, Греция», — ответил я, выводя фотографию хранителя рядом со списком возможной родни. «Это восхитительно». Глядя на лицо Василия, восторженно выдохнула княжна Казанская. «Что именно?» Ксения посмотрела на меня с улыбкой. «Дмитрий, что ты слышал о падении Византийской империи и фамилии Палеолог?» «Разговор. Я поговорил с мальчиком, Людвиг», — произнес Василий. «И у меня появились вопросы, но не к нему, а к твоим действиям. Наш брат заслужил недоверие», — уточнил другой хранитель. «Я готов ответить на все вопросы», — спокойно сказал Людвиг. «Мы доверили тебе связи с ключниками и внешним миром», — заговорил Василий, начиная издалека. «Я давно отошел от дел, и меня уже не заботят отдельные страны и люди. Но даже в мой удаленный монастырь дошли слухи о деяниях, которыми прославились ключники. Наши ключники, Людвиг, как и было решено кодексом, я не мог вмешиваться напрямую. И тем не менее ты допустил появление оружия массового поражения, от которого нас предрекали основатели. Ты позволил ключникам использовать тайные знания, оставленные основателями, чтобы создать оружие, к которому мир оказался не готов. И теперь только благодаря князю Романову, который, кстати, отказался вступать в наше общество и относится к нам с открытой неприязнью, мир еще не сгорел в новой магической резне. Что говорит мальчик? Вклинился в разговор четвертый хранитель. Он смеется в лицо, стоит только вспомнить об угрозе Сингулера. Поморщившись, ответил Людвиг. И он рассуждает здраво, перебил своего собрата Василий. Кто из вас, прежде чем стать хранителем, действительно верил, что явится некто, способный стереть с лица земли человечества? Никто. Но не это главное. Благодаря действиям нашего брата Людвига, а точнее, его бездействию, имя общества ключников превратилось в синоним массовых убийц, террористов, маньяков и безумцев. Говори прямо, Василий, вы свалили на меня всю работу, самоустранились от своего долга, а теперь удивляетесь, что я не справился с таким объемом задач, усмехнулся Людвиг. Пойдем дальше, и вы выдвинете мне обвинение. Соберем совет хранителей, они объявят о недоверии, и я сниму с себя полномочия хранителя. К чему эти споры, Людвиг, Василий, заговорил третий. Предлагаю начать действовать так, как нам и следует, единым целым. Деятельность ключников нужно пресечь, давайте пресекать. Кодекс предусматривает возможность вмешиваться в мирские дела, и я считаю, что такой момент настал. Я использовал для этого князя Романова, заметил Людвиг, и получилось весьма неплохо. Ты глупец, потеряв самообладание, выпалил Василий. Ты не только позволил марионеткам опозорить нас всех, так ты еще и первого за почти 50 лет будущего хранителя умудрился настроить против нас. Что с тобой стало, Людвиг, почему ты так обезумел? Братья, давайте оставим этот разговор, вновь влез третий. Брат прав, нам нужно собирать совет хранителей. Чтобы мы между собой не выясняли, кому будем оказывать доверие, а кому нет, то дела будущего. Нужно реагировать на обстоятельства, которые есть сейчас. Что сказал сам князь Романов, брат Василий, уточнил четвертый хранитель. Он не верит нам и не пойдет за нами, пока мы не предоставим ему доказательства, сказал грек. Брат Людвиг уже получил условия сотрудничества, Хранители должны сами навести порядок, сами призвать ключников к ответу. И только после того, как мы покажем свою реальную власть, князь Романов станет разговаривать с нами всерьез. Ты помог ему в Польше, заметил Людвиг. Это ли не доказательство, то, что я сделал в Польше, которой больше не существует, в том числе с твоего попустительства, Людвиг? Это всего лишь попытка исправить ошибку, которую хранители совершили, назначив тебя за главного над ключниками, все еще недовольно произнес Василий. И я считаю, если мы хотим, чтобы Дмитрий вошел в наш круг, мы не имеем никакого права больше привлекать его к исправлению наших ошибок. И он сам при первой же возможности скажет то же самое. Тогда не вижу причин обсуждать больше князя Романова, заговорил четвертый. Я собираю совет хранителей. Похоже, пора возвращаться в большой мир, братья. Глава 20. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Что-то про Третий Рим, припомнил я. Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. Сестра улыбнулась, подтверждая, что я прав, после чего заговорила. Как ты понимаешь, за почти 700 лет не уцелело сколько-нибудь достоверных источников, произнесла Ксения Алексеевна. Однако существует несколько теорий о роде палеологов, в том числе и такая, где рассказывается о том, что на самом деле они к правящим кругам Византии не имели никакого отношения, а свой титул, из-за которого Софью палеолог и взял в жены русский князь, просто купили у реального обладателя. Я хмыкнул, но вслух ничего об этом говорить не стал. Слишком много времени прошло с тех событий, что автоматически повышало возможности для трактовок былого. Переписывание истории не вчера придумано, а уж когда оригиналы документов периодически сжигаются в пожарах, уничтожаются во время войн, почва для инсинуации образуется сама собой. Так вот, продолжила княжна Казанская, существует версия, что род палеологов ни одной Софии был богат, и в самой Византии имелась боковая ветвь тех самых правителей, предположительно, потомки бастардов Басилевса. И вот этот мужчина, она указала на фотографию монаха Василия, походит на единственное изображение, которое в этой теории фигурирует в качестве доказательства. То есть ты сейчас хочешь сказать, что человек, обладающий этой внешностью, либо феноменально похож на неизвестного официальной истории бастарда правителя Византийской империи, либо является им на самом деле. Ксения Алексеевна развела руками. «Я не думаю, что кто-то может прожить почти 1000 лет», – осторожно заметила она. «Но так ли сложно изменить свою внешность в наше время? Взять твою Марину Кирилловну, вы с Волковым буквально создали облик девушки под свои запросы. Что же мешает обычным пластическим хирургам поработать над кем-то, кто и без того обладал схожими чертами? Дельное замечание», – кивнул я, – «а сам подумал, что Людвиг ведь тоже точная копия какого-то далекого предка. Но один, случайность, два, уже закономерность. Можно ли считать, что и Василий, и Людвиг, те самые люди, которые оказались засвечены в исторических документах? И тогда выходит, что хранители, если и сменялись действительно хотя бы раз за время существования магии, то тому же Василию на момент появления даров должно было исполниться несколько сотен лет. Без магии он точно прожить так долго не смог бы. А значит, здесь лежит еще какой-то секрет, почему так вышло. Спасибо, сестра, ты мне очень помогла, произнес я, еще раз бросив взгляд на результаты анализа ДНК. По крайней мере, теперь мне ясно, чего ожидать. И хотя бы представлять, где мне следует искать остальных хранителей. Ксения Алексеевна улыбнулась. Ей было приятно, что она смогла мне помочь, и скрывать этого сестра не пыталась. Что говорить, с тех пор, как княжна Казанская приехала погостить в Красноярское княжество, она совсем перестала напоминать жертву обстоятельств, превратившись в молодую девушку, действительно увлеченную полезным делом. И ощущение, что она полезна, безмерно радует мою сестру. Еще одна причина привлекать Ксению к своим делам. Тем более, что они напрямую связаны с благополучием клана Романовых. Я не строю иллюзий, если хранители решат, что я на самом деле стану сингулером, они не остановятся ни перед чем, и в этой войне обязательно пострадает моя семья. Вряд ли ты найдешь что-то, чего они не захотят тебе показать, заметила Ксения Алексеевна. Говоря откровенно, начал бы ты искать палеологов? Вряд ли, слишком уж это фантастично, покачал головой я. И по этой же причине ты никогда не узнаешь, кто еще из древних людей скрывается за прозвищем хранителя, Дмитрий, вздохнула сестра. Это не тот уровень сложности, к когда можно решить проблему нахрапом, впихнув в искусственный интеллект переменные и получив результат. Тут ты совершенно права, кивнул я без особой радости. А ведь если бы можно было вычислить хранителей с помощью оракула, я сделал бы это еще в тот момент, когда Людвиг рассказал мне об истинной причине существования общества Януса Двуликова, и, скорее всего, уже искал бы способ с ними расправиться. Да, у них есть люди и средства, да, у них есть какая-то карта технологий, но безопасность моей семьи стоит выше. В конце концов, я не так уж и спешу вновь стать сингулером, лет 50 у меня впереди есть, и это без учета того, что мне удастся перехватить людей-ключников под свой контроль. Но если на финишной прямой тебя поджидает снайпер, лучше заранее обеспокоиться его уничтожением, чем подохнуть за шаг до победы. Рада, что была полезной, улыбнулась сестра, поднимаясь на ноги. Это все, или я могу еще чем-нибудь помочь? Я покачал головой. Нет, спасибо, дальше постараюсь справиться своими силами, ответил я, вставая из-за стола. Составишь нам сегодня компанию за ужином, возложив на себя часть наших забот. Ксения Алексеевна не так уж часто появлялась на совместных трапезах. Ее увлекала новая сфера деятельности, и зачастую сестра предпочитала есть где-то в городе. Пожалуй, княжна Казанская уже попробовала все имеющиеся заведения в Красноярске, что, кстати говоря, серьезно добавляло ей репутации в глазах моих подданных. Не часто увидишь княжну одного из богатейших родов русского царства, уплетающую за обе щеки пирожки с капустой. Одного того факта, что сестра князя не побрезговала откушать в таком-то заведении, хватало, чтобы поднять его популярность среди посетителей. Пускай и временно, но хозяева получали серьезную прибавку к выручке. Разумеется, согласилась княжна Казанская, после чего нахмурила брови. Но тогда мне нужно подумать о наряде. Этот совершенно не подходит. Я с улыбкой смотрел, как сестра покинула кабинет, уже озадаченная новым платьем, а после вернулся к работе. Как бы там ни было, а принтер нужно закончить. Хранители подождут. Если они действительно настолько стары, что их возраст уходит за 7 веков, пара дней, пока я собираю будущее русского царства, никакой роли уже не сыграют. Зато здоровье людей очень серьезно изменится. И это сейчас самое главное. Утреннее солнце застало меня уже в ванной за чисткой зубов. Как и многие иные процедуры, эту я выполнял с помощью дара, естественно, предварительно сняв блокировку магии с ванной комнаты. Линзы надеть новые я еще не успел. И когда в дверь постучались, распахнул ее, еще не зная, кто за ней стоит. Одетая с иголочки Марина с настолько свежим лицом, словно успела выспаться, не стала кланяться, а сразу начала доклад. «На шахте номер 36 обвал, князь», — произнесла негромко помощница. «Спасатели уже выехали, под завалами больше 50 человек». Я накинул полотенце на бедра и, кивнув искусственной девушке, чтобы освободила проход, прихватил с собой футляр с линзами. «Что они там делали в такую рань?» — уточнил я, откидывая крышку шкатулки. Управляющий не успевал выполнить план, пояснила Марина Кирилловна. Уже неделю шахтеры работали в три смены. Он что, совсем идиот? Задал я риторический вопрос. Романовы платили огромные премии, если предприятие справлялось с нормами по добыче. Одной такой премии вполне хватило бы, чтобы в качестве царского человека жить несколько лет, вообще не беспокоясь о куске хлеба. Так что желание управляющего выслужиться было ясно. Он за год таких премий получает 4. Были наняты две дополнительные смены с соседних шахт, 35 и 38, продолжила пояснять ситуацию помощница. Из тех, что до сих пор не запущены, ну хотя бы хватило ума, не загонять в забой одну бригаду на 24 часа. В таком случае у нас бы сейчас возникли проблемы с законом и неизбежные вопросы от ЦСБ. Царь своих людей бережет, а шахтеры – не тот контингент, чтобы быть слугами рода. С другой стороны, управляющий слуга – и чем нам это теперь аукнется? Причину обвала установили, уточнил я, вставляя первую линзу. Невозможно, камер внутри шахты нет, связь на такой глубине не работает, ответила она. Какие будут указания? Я указал рукой на шкаф с одеждой. Костюм для брони, велел я, и Марина Кирилловна тут же достала мне нужное. А пока я натягивал облегающую ткань, помощница уже распорядилась заводить машины. О том, что я намерен ехать на место происшествия, ей даже уточнять не пришлось. Я обязан так поступить, как старший представитель клана в Красноярском княжестве. Сбежав по лестнице, Я прошел через холл особняка и, не дожидаясь, когда слуга распахнет дверь, сам толкнул створку. Снаружи уже ревели двигателями два броневика сопровождения и мой монстр, за рулем которого находился Виталя. Марина Кирилловна остановилась у порога особняка, сопровождать меня было не обязательно. На месте она мне вряд ли понадобится, там и охраны хватит, чтобы в случае необходимости навести порядок и призвать к подчинению кого-нибудь из местных. «Поехали», — велел я, закрывая за собой дверцу автомобиля. Внедорожник плавно тронулся, впереди тут же встал броневик. Никаких сирен и маячков у нас не имелось, но пойди найди смельчака, который решится не пропустить военную технику правящего княжеством рода. Мы пролетели город минут за 10, время раннее, на дорогах практически нет машин, да и светофоры под управлением «Оракула» выдали нам зеленую волну. Когда мимо пронесся знак окончания городской границы, я набрал номер отца. Алексей Александрович еще спал, в Москве сейчас была еще ночь, но ответил, надо отдать ему должное, быстро. «Слушаю», — негромко произнес князь Казанский. «На 36-й шахте обвал», — объявил я, — «иду разбираться». Отцу потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить услышанное. «Я сейчас позвоню управляющему и направлю наших специалистов, если будут погибшие. Им разбираться на месте». «Хорошо», — ответил я, — «но не обещаю, что стану их ждать». «Ксения дома», — уточнил отец после секундной заминки. «Да, и ей там делать нечего. Не женское это дело на трупы смотреть. Уверен, что будут погибшие», — усомнился Алексей Александрович. «Как минимум один точно», — заверил я. «Обвалы просто так не случаются. И сдается мне, спешка управляющего наверняка имеет за собой больше, чем кажется на первый взгляд». «Понятнее станет на месте. Да, человеческий фактор никогда нельзя исключать. Мало ли, что произошло под землей. Но опять же, опытные горняки, нанятые дополнительно, а других Романовы не нанимают, понимают, и как себя вести, и что делать. Не впали же они там в маразм, чтобы устраивать диверсию, отрезая путь к собственному спасению. Не руби с плеча, Дима. Я уже приказал». «Люди едут, будут через 40 минут». Я взглянул на виртуальное окно. Машина «Руснефти» действительно выехала с соседнего предприятия. Судя по составу, продемонстрированному мне «Оракулом», комиссия получилась достаточно высокой. Инспекторы были рядом с объездом предприятий Романовых. «Хорошо, отец». Монстр заехал на территорию, поднимая облака каменной пыли. Заложив крутой поворот, Виталя погасил двигатель. Однако первыми покинули свои машины охранники, высыпавшие наружу дружной толпой. Снаружи шахты уже собралось немало людей, но главное, что машина спасателей еще ехала, и добираться ей придется никак не меньше получаса. Присутствующие же на самой шахте подразделение уже суетилось рядом со входом. Я сделал несколько глубоких вздохов и открыл дверцу внедорожника. Выбравшись наружу, тут же заметил метнувшегося ко мне человека. Искусственный интеллект уже пометил его, выдавая справку, так что знакомиться нам не придется. «Игорь Владимирович», — обратился я к управляющему, которого охрана недвусмысленно остановила, преградив путь ко мне, — «докладывайте». «Дмитрий Алексеевич», — заговорил он уверенным тоном, — «все в порядке было до самого обрушения. Я все проверил, прежде чем людей запускать, понимаю же, опасно. Понятия не имею, что там произошло». Я двинулся в сторону спуска, и охрана, расступившись, позволила Игорю Владимировичу приблизиться. Теперь управляющий шагал рядом со мной, всем своим видом показывая, что у него все схвачено. «Что скажут спасатели?» — спросил я, найдя взглядом командира. Тот чертыхнулся, прежде чем обернуться ко мне. «Визит высокого начальства на объект, где произошло чрезвычайное происшествие, редко бывает к добру, и командир спасателей это понимал. Все плохо, князь», — сразу же заговорил капитан, подходя ближе и снимая с головы каску. «Обвал завалил проход практически сразу от спуска. Там камня лежит тонн на 16, и тревожить их опасно, можем спровоцировать новый обвал». Я кивнул, показывая, что услышал. «Что делать будем, господа?» — спросил я, не глядя на управляющего. «Не может быть, что мы не можем вытащить людей, только аккуратно разбирать, Дмитрий Алексеевич», — покачал головой капитан. «Другого пути, но на эту работу у нас уйдет несколько часов. Сюда уже едут дополнительные бригады», — сообщил я, глядя на виднеющийся в глубине шахты завал. «Как только прибудут, сразу же ставьте их на участки. Я хочу, чтобы этот завал был разобран как можно быстрее. Видимо, Капитан решил, что мне важнее заново запустить шахту, чем спасти угодивших в ловушку горняков. Во всяком случае, нечто подобное на его лице промелькнуло, и, немного посомневавшись, он все же посмел возразить. «Там люди, князь», — развел руками капитан, но я махнул ему рукой. «Я сейчас посмотрю сам, может быть, получится удержать свод, пока вы копаете», — произнес я. «Остановите все работы, я должен попытаться». Теперь взгляд на меня был полон уважения. Редко какой аристократ будет тратить магию на обычных рабочих. Да и прямо скажем, мало у кого из высшей знати получится своим даром действительно помочь. Развивают магические способности слишком немногие. Через минуту я уже стоял в глубине шахты один напротив раскатившихся камней. Обломки были крупными, пыль покрыла булыжники, но то здесь, то там блестели линии скалов. «Оракул», — произнес я негромко, — «восстанови картину обвала». «Будет сделано, князь», — отозвался искусственный интеллект, сопоставляя куски породы на полу и передо мной. А я прикрыл глаза и, разведя руки в стороны, погрузился в глубокий транс. Мысль о том, что пора вводить роботов вместо людей на таких опасных работах, мелькнула на задворках сознания. «Да, я виноват, не додумал, куда лучше пристроить свои изделия. Железки не жаль. У них нет детей, жен, о них никто не станет скорбеть, а людей заново не соберешь, и никакие выплаты не вернут родного человека». Выдохнув, я окружил лежащую передо мной груду камней своим покровом. Тонкие щупы дара скользнули вперед, выискивая щели, чтобы пробраться на ту сторону. Вот осторожно коснувшись особенно неудачно лежащего булыжника, я поправил его так, чтобы он не обрушился от неосторожного движения. «Удержать гору, сколько здесь тонн?» «Тысячи. Я не одаренный земли, чтобы заниматься такими масштабными делами. Зато я могу оценить состояние завала, укрепить его, убрав лишние и опасные камни». Время шло, по моему лицу тек пот, тело слегка подрагивало от напряжения. Но я, наконец, дотянулся до той стороны завала и сразу же ощутил находящихся там людей. «Был второй обвал», — прошептал я, не проверяя, есть ли рядом кто-нибудь, чтобы услышать. Под ним тоже люди. Однако, как оказалось, одного меня не оставили. Капитан негромко обратился к своим подчиненным через рацию. «Начинаем копать». Я остался стоять без движения, лишь натренированным усилием воли открыв виртуальное окно и отдав распоряжение охране. Не прошло и минуты, а рядом со мной уже поставили чемоданы с наномашинами, мы их постоянно с собой возим, вот и пригодятся. «Первый завал пройден, вижу людей». Услышал я голос спасателя в глубине туннеля. «Господи, да, приятного там было мало. Выводите всех, и сами отходите. Мне нужно туда», — сказал я. Как только спасатели закончили выносить первую группу, я прихватил чемоданы с помощью магии и двинулся вперед. Все еще оставаясь в состоянии транса, я заметил, как уходящий спасатель, тащивший носилки с мужчиной, у которого раздробил левую ногу, случайно задел камень. «Человеческий фактор никогда исключать нельзя», — подумал я, наблюдая, как потолок падает вновь, на этот раз уже мне на голову. Глава 21. Благодаря глубокому трансу у меня было время, чтобы отреагировать. Первым делом я поставил над собой купол, щиты щитами, а без кислорода я долго не протяну. Небольшая силовая труба выстрелила в ранее выстроенный мной коридор за спиной. Так останется связь с внешним миром и доступ нового кислорода. И только после этого я приступил к поспешной укладке сыплющихся с потолка камней. Оракул подсвечивал нужные обломки и места, куда их нужно уложить. Так что за следующие несколько секунд я превратился в чемпиона мирового класса по тетрису, которого в этом мире никто не изобрел. Из носа закапало, но я проигнорировал лопнувшие сосуды. Настолько долгий глубокий транс и скорость манипулирования даром уже были за пределами моих физических возможностей. Если бы я мог отвлекаться, наверняка бы почувствовал, как организм идет в разнос, разменивая производительность на здоровье. Но с последним проблем не будет. А вот если бы я не возобновил тренировки, сейчас бы уже превратился в красную кашицу, перетертую острыми камнями. Когда я упал на колени, даже не заметил. Имело значение только подсветка искусственным интеллектом камней и их укладка в максимально устойчивое положение. Первый коридор рухнул, поднимая пыль. Но моя силовая трубка уцелела. Если бы не выстроил камни там в первый раз, сейчас бы очень пожалел. А так даже вес оказался небольшим. Основная масса породы заполнила пустой коридор, на трубку давления практически не оказывая. Теперь было даже не обязательно держать ее с помощью магии, воздух поступал естественным путем, но убирать ее я пока не стал, мало ли что. Из состояния транса меня вышвырнула ослепляющая головная боль. Себе можно признаться, если бы я не был сингулером в прошлой жизни, сейчас потерял бы концентрацию и сознание. Но, отключив ощущение боли, просто отгородившись от него, как от неважного фактора, я опустился на четвереньки. Кровь текла из носа, изо рта, катилась из лопнувшей жилы на лбу. Но я все еще держал купол и ведущую на ужу трубку. А значит, выдержу. Чей-то стон за спиной заставил меня сплюнуть вязкую кровь и обернуться. Там под камнями и без второго обвала находились люди. И я был обязан им помочь. Я князь, и это мой долг. Сейчас, только чуть-чуть перевести дух. И за работу, Дмитрий Алексеевич. Не для того я прошел такой путь, чтобы сдохнуть, как раздавленная камнем букашка. Снаружи Виталя смотрел на оседающее облако пыли. Спасатель, бросивший носилки с раненым горняком, сидел на коленях и глядел на обрушившиеся камни с ужасом. Его каска валялась рядом, а напарник в одиночку оттаскивал спасенного шахтера. И пока слуга еще только соображал, что произошло, капитан подскочил к подчиненному и без замаха ударил каблуком сапога в незащищенное каской лицо. Отчетливо хрустнуло под сапогом. «Семен, Федор, наведите порядок», — велел Виталя, с брезгливостью глядя на вышедшего из себя начальника. «Я доложу князю Казанскому». Стоящий слева от слуги охранник щелкнул переключателем на винтовке и выстрелил в воздух. В это время второй боец Романовых бесхитростно схватил капитана за шиворот и, пользуясь мощью своего доспеха, легко отшвырнул того от пострадавшего спасателя. Мужчину пронесло по воздуху около метра, и он кубарем покатился по покрытой пылью земле. Гнев застил ему разум, так что, поднявшись на ноги, он вскинул руки, готовый сражаться, но в лицо капитана уже смотрело дуло винтовки. «Никакого самосуда на территории Романовых», — произнес Федор, держа тяжело дышащего человека под прицелом. «Отошел к машинам. Ты отстранен». Виталя досматривал эту картину, уже вызывая Алексея Александровича. Знал слуга, что князь Казанский за такие новости по голове не погладит, все они сплоховали. Но с другой стороны, ни охрана, ни слуга диктовать свою волю князю не имели права. Подсказать, направить, но не запрещать лезть в нестабильную шахту. «Слушаю, Виталя», — сухо произнес Алексей Александрович, взяв трубку. «Князь», — тяжело выдохнул слуга. «Дмитрий Алексеевич под завалом в шахте. Здесь было два обвала, в результате образовался каменный мешок, где находились пострадавшие. С помощью своей магии князь расчистил путь и удержал потолок, пока местные спасатели вытаскивали шахтеров. Первую группу вытащили, другая в это время находилась под завалом. Но случился третий обвал, и Дмитрий Алексеевич остался под ним. Это все, Алексей Александрович». Глава рода Романовых ответил не сразу. За время ожидания Виталя успел уже составить завещание и пожалеть о том, что никакого наследника так и не завел. Придется все нажитое честным трудом и верной службой завещать друзьям до церкви. А ведь Дмитрий Алексеевич предлагал поучаствовать в устройстве личной жизни своего слуги. «Значит, так», — заговорил Алексей Александрович, — «к вам сейчас подъезжают команды спасателей, капитана дежурной группы, под арест, все руководство шахты, под арест. Как только до вас доберется помощь, сразу принимайтесь за работу». «Слушаюсь, князь», — ответил слуга. «И, Виталя, так и знайте», — проговорил глава рода Романовых, — «я вас с сыном отправил, чтобы вы ему поддержку и помощь оказывали, чтобы защищали. Учтите там все, если с Дмитрием что-то случится, милосердия от меня можете не ждать». «Так точно, князь», — Алексей Александрович прервал разговор. И Виталя, быстро переведя дыхание, встретился взглядом со стоящим рядом Семеном. «Охранники, похоже, последние слова главы клана Романовых прекрасно слышали, да и без слов понимали, что ничего хорошего их не ждет. Семен, руководство шахты, под арест до дальнейшего разбирательства. Капитана, тоже под арест», — озвучил Виталя. Получив вполне четкие указания, охрана Романовых пришла в движение. Оставшиеся без начальства спасатели стояли чуть в стороне, наблюдая за тем, как надевают наручники управляющему и его помощникам. «Что нам-то делать?» — громко спросил напарник получившего по лицу спасателя. Виталя взглянул на него и кивнул в сторону завала. «Начинайте копать», — велел он. «Москва, родовой особняк великих князей Невских. Емельян Сергеевич уже не спал. После омоложения наномашинами организм великого князя требовал всего 4 часа сна в сутки, и терять лишнее время на то, чтобы валяться в кровати, Емельян Сергеевич не хотел. 30 дополнительных лет – это большая величина только до той поры, пока ты сам еще молод и жизнь только начинаешь осознавать. А вот когда тебе уже давно за 50, время измеряется иначе, и течет оно гораздо быстрее, чем кажется молодым да горячим. И потому если хватает для сна 4 часа, страдать бездельем дольше этого времени – просто расточительство. А у великого князя хватало забот, чтобы всегда находилось дело, которое нужно решить. Емельян Сергеевич уже собирался отправиться на полигон, чтобы размяться, и эту привычку он перенял у князя Романова. Дмитрий Алексеевич на своем примере показал, насколько важно поддерживать себя в постоянной форме. И это не говоря о том, что пользоваться своим помолодевшим телом, выжимая из него все возможное, просто невероятно приятно. Опять же, понять это может лишь тот, кто уже достаточно пожил и успел прочувствовать на себе всю чудовищную силу старения. Возраст отбирает у тебя многое, и чем дольше ты живешь, тем сильнее сужается окно твоих возможностей. А потому следить за собой – это не привилегия, а обязанность. Теперь же тренировка откладывалась. Куратор царской службы безопасности постоянно отслеживал ситуацию с Дмитрием Алексеевичем, не для того, чтобы помешать ему в случае необходимости совершить глупость, а чтобы уберечь от возможных угроз. И сейчас, в свете ночной лампы, читая доклад из Красноярского отделения ЦСБ, великий князь сжимал и разжимал кулаки, обдумывая ситуацию. Какова вероятность, что официально попавший под домашний арест князь Красноярский попадет в передрягу? Прямо скажем, Дмитрий Алексеевич отличался определенной горячностью, за что ему и пенял Михаил II. Сунуться туда, где находятся его подданные, Романов вполне мог, и вряд ли там нашелся бы хоть кто-нибудь, кто мог бы его образумить. Слишком сильна вера Дмитрия Алексеевича в собственные силы. И пока что, нужно признать, он ни разу не просчитался в этом вопросе. Но чутье великого князя Невского, бывшего владетеля Московского княжества и действующего куратора царской службы безопасности, отчаянно кричало, что здесь и сейчас было совершено покушение. Дмитрия Алексеевича заманили под землю, где у него не будет ни связи с поверхностью, ни поддержки оракула. Вывод: это кто-то из тех, кто допущен к тайне существования искусственного интеллекта. Еще в копилку: враг внутренний, не внешний. Уж всех, кто посмел бы поднять руку на князя Красноярского или род Романовых, явившись из других стран, ЦСБ перехватило бы еще на границе. А кроме того, очевидно, что этот некто из сторонников государя дождался, когда Михаил II вышвырнет слишком быстро набравшего вес в обществе мальчишку, и теперь пытается его проучить. Почему не оппозиционеры, которые и без всякой опалы точили зубы на верных трону Романовых? Да потому что они под таким плотным колпаком со стороны царской службы безопасности, что великий князь знает даже о том, как члены этих родов в туалет ходят. Нет, государь оппозицию придушил, чтобы пикнуть не смела, а самых ярых уже уничтожил, кого во время мятежа устранил, кого через третьи руки прикончил. Неприятно было осознавать, что кто-то из своих же додумался поднять руку на Дмитрия Алексеевича. Еще большей пикантности ситуации добавлял тот факт, что Романов на самом деле еще один сын государя. И фактически, кто бы ни выступил против князя Красноярского, он поднял руку на члена царской семьи. А это смертная казнь без возможности хоть как-то оправдаться. И теперь куратору придется перерыть все высшие круги русского царства, чтобы найти этого смертника. И сделать это необходимо прежде, чем государь потребует от Емельяна Сергеевича назвать конкретное имя провинившегося. Еще одной ошибки Михаил II великому князю не простит и точно отправит в отставку через плаху. Андрей Викторович, вызвав полковника по внутренней связи, заговорил Емельян Сергеевич: «Доброе утро. У нас чрезвычайная ситуация. Срочно поднимайте людей». «Что стряслось, великий князь?» — сонным голосом уточнил Ворошилов. «Покушение на князя Красноярского», — ответил тот. «И у нас всего пара часов, чтобы найти виновника, пока государь не проснулся, и ему не доложили о случившемся. Объяснять, что будет, если царь узнает о покушении, а у нас на руках не будет доказательств, а лучше самого виновника, нужно». Полковник перспективу ощутил, шумно сглотнул. «Никак нет, великий князь. Через 10 минут все будут готовы выезжать в любую точку русского царства. Урал, резиденция княжеского рода Демидовых. Слушаю тебя, Святослав Андреевич, произнес Руслан Александрович, как только ответил на вызов. Князь, мне только что дочь сообщила, быстро заговорил боярин Волков. Наш наследник попал под завал в шахте у себя в княжестве. Связи с ним нет, добраться быстро не получится. Прогнозы, судя по всему, отнюдь неблагоприятные. Князь Демидов громко втянул воздух и также громко выпустил. В голове заметались мысли, одна другой ярче, а картины возможного будущего, промелькнувшие перед внутренним взором Руслана Александровича, и вовсе не могли порадовать. «У Василисы люди свои под рукой в Красноярске есть?» – спросил князь Демидов. «Десяток я выделил для сопровождения», – ответил Волков. «Планировался номинальный эскорт. Они выполнят любой ваш приказ, Руслан Александрович». Князь еще пару секунд прикидывал в уме, как будет правильнее поступить в такой ситуации. И параллельно в его только начавшем просыпаться мозгу появились идеи, как можно воспользоваться ситуацией на благо клана Романовых-Демидовых. Ведь это что получается? Царь отправил Дмитрия Алексеевича под домашний арест в Красноярское княжество, и там внезапно случился обвал. Конечно же, это похоже всего лишь на случайность, стечение обстоятельств, черную полосу невезения. Но Руслан Александрович давно жил на свете, и в такие совпадения уже не верил. Нет, если и случилась катастрофа на производстве Романовых, за этим кто-то стоит, даже не обязательно государь, хватит и без монарха горячих на расправу идиотов. Они даже могут действовать из лучших побуждений. Дмитрий Алексеевич Романов очень высоко взлетел, оброс влиянием, фактически вывел свою семью в ранг великих князей, и только отмена такого титула не давала Романовым его получить. И вот, решил проявить норов, не послушался приказа Михаила II, а учитывая его способности и силу, это крайне опасный молодой князь. Примерно так рассуждал бы сам князь Демидов, если бы речь шла не о его внуке. А значит, и остальные благородные семьи русского царства могут дойти до мысли, что князя Красноярского нужно проучить и приструнить. Так что враг есть, и его нужно будет найти. Святослав, дай команду, с княгини Красноярской глаз не спускать, заговорил князь Демидов жестким голосом. Пусть Василиса передаст самой Виктории Львовне, что это мое распоряжение. Нужно усилить охрану княгини Романовой, пусть стягивают все возможные силы. Волков усмехнулся в ответ. Не сомневайтесь, Руслан Александрович, все сделаем в лучшем виде, заверил он. Мы не допустим, чтобы с головы Виктории Львовны хоть волос упал. Князь Демидов первым положил трубку. Однако врага, который это устроил, нужно найти и успеть захватить до того, как станет поздно. И для этого нужно было заручиться поддержкой Алексея Александровича. Романов сейчас уже наверняка не спит. «Здравствуй, Алексей», – произнес Руслан Александрович, когда глава рода Романовых поднял трубку. «Я уже знаю о проблеме, и думаю, за обвалами кто-то стоит». Князь Казанский ответил ровным спокойным тоном. «Уже ищу, князь», – произнес он, – «но пока никаких следов. Полагаю, потому что ищешь не там», – усмехнулся князь Демидов. «У тебя сейчас Сергей в Москве, пусть посмотрит, кто там в высших кругах решил половить рыбку в мутной воде. Я сейчас тоже в Кремль полечу. Кто бы это ни был, надо поймать эту тварь за руку. За покушение на моего внука никому пощады не будет. Я стягиваю людей на шахту и в резиденцию», — поделился Алексей Александрович. «Возьмут Викторию под плотный контроль. У меня там еще и дочь. В особняке есть отряд Волковых, они уже переходят в осадный режим», сообщил князь Демидов. «Так что за невестку не беспокойся, к тому же там у Димы Роя хватит, чтобы только роботами какую-нибудь Польшу захватить. Будем надеяться, что они не понадобятся. Красноярск, не шахта, к нему так просто незамеченным не подберешься», произнес князь Казанский. «Будем держать друг друга в курсе». Он положил трубку, а князь Уральский посмотрел на смятую постель, с которой его согнал неожиданный звонок. В том, что с самим Дмитрием Алексеевичем все будет в порядке, Руслан Александрович не сомневался. Завалить Демидова под горой – это то же самое, что пытаться утопить рыбу. А вот найти того, кто решился пойти против внука, против наследника Демидовых, следовало как можно скорее. И Руслан Александрович был намерен не просто разыскать эту мразь, но и лично потребовать от нее ответа. Покушение на члена семьи Тайного Совета – опасное дело, и стоит поднять шумиху. Даже Михаил II будет вынужден разрешить поединок чести. Пускай сам князь Красноярский, находясь под домашним арестом, не имеет права явиться в Москву на этот поединок. У него есть любимый дедушка, который за своего гениального внука голыми руками растерзает любого врага. Достаточно Дмитрий Алексеевич делал для своей родни. Пришло время родне показать, что она достойна такого отношения. Глава 22. Красноярское княжество. Шахта 36 рода Романовых. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Магическое восстановление проходило штатно, быстро и без проблем. С каждым вдохом сила наполняла мой разум. Однако пострадавший от такого напряжения организм столь легко не восстановишь. И это мне, откровенно говоря, повезло, что сосуды лопались не в мозгу. Привалившись спиной к стене купола, я переводил дыхание, понемногу анализируя лежащий дальше завал. Ящики с наноботами лежали там же, где я их и оставил. Единственное, что изменилось, я больше не поддерживал их в воздухе, и чемоданы стояли на полу, дожидаясь своего часа. Я мог бы истратить наномашины на себя, восстановить повреждения, но это было бы глупо. Наноботы отрежут мне доступ к дару, и камни, сейчас лежащие на силовом куполе, размозжат мне голову, а потому оставалось собираться с силами и понемногу, миллиметр за миллиметром проталкивать силовой щуп на другую сторону обвала. Наружу я сейчас не пробьюсь при всем желании, да и там уже должны начать работу спасатели. А мне в первую очередь нужно вытащить шахтеров из-под камней, и не сдохнуть самому в процессе, конечно. Кровь все еще сочилась, но уже не так активно, и у меня появилась возможность воспользоваться даром, чтобы закупорить разрывы. Я далеко не целитель, и в другой ситуации вряд ли рискнул бы лезть себе силовыми полями прямо в голову, но сейчас выбора особого не было. Приступив к работе, я несколько раз срывался от вспышек новой боли, чуть не срезал себе часть лица, пытаясь закрыть полопавшиеся сосуды в носу, но в итоге получилось сделать все на приемлемом уровне. Следующими стали уши и рана на лбу. По субъективным ощущениям миновало не меньше нескольких часов сплошных мучений. Контроль все-таки срывался, я устал и вымотался. К тому же возвращающаяся волнами боль постоянно мешала сосредоточиться. Приходилось отгораживаться от нее заново. Хотя на самом деле, судя по часам оракула, прошло всего 10 минут. Закончив с этим, я продолжил ощупывать с помощью силовых полей обломки породы. К счастью, этот обвал оказался не таким длинным, как тот, что вел наружу, а потому я мог убирать камни, перебрасывая их вглубь шахты. «А-а-а!» – застонал кто-то, стоило мне выбросить четверть всех булыжников. «Крепитесь, братья, помощь на подходе», – произнес я, заставляя звуковые волны резонировать от силовых щупов, окутавших обвал. «Мы тут все в одной лодке, я почти закончил. Кто здесь?» – прошептал другой голос. «Князь», – ответил я, старательно расчищая пространство, – «Романов Дмитрий Алексеевич, меня тоже завалило». Несколько минут прошли в полной тишине, я слышал только стук булыжников и шорох осыпающейся каменной крошки. Периодически отброшенные мной обломки породы с громким хрустом укатывались прочь, вызывая в голове новые вспышки боли. Но я смотрел на часы, транслируемые линзами, и это позволяло оставаться в сознании. Их было 28. Из 50 шахтеров, кто спустился сегодня под землю, вышли наружу пока что только 22, и трое из оставшихся под камнями уже были мертвы, судя по всему, погибли прямо в момент обрушения свода. «Князь», — позвал тот же голос, — «зачем же ты полез сюда, князь? С нами теперь умрешь». «Никто здесь больше не умрет», — ответил я, не переставая разбирать завал, кроме тех, кто уже умер. Больше со мной никто не заговаривал. Я проходил силовым полем по свободному пространству между обломками, считывая биение сердец и дыхание. Шахтеры теряли сознание, даже слабых стонов боли уже не осталось. Но я работал, продолжая тасовать булыжники. Тело ведь просто машина, выполняющая команды разума. Ему не нужно думать, только действовать. Глаза боятся, руки делают. Вот я и делал, полностью сосредоточившись на выполнении механических задач. Подхватить подсвеченный камень, поднять его с помощью дара, отнести подальше, где он уже не будет представлять угрозы, повторить с другим обломком. Я мог это предвидеть, мог направить хотя бы в красноярские шахты роботов, назвать это дело экспериментом и обеспечить безопасность подданных, и оставить их без работы. Кому нужны сотни шахтеров, которых нужно кормить, одевать, обучать, когда можно переложить их задачи на более эффективные и дешевые машины? Впрочем, для горняков работа всегда найдется, как ни крути, а профессиональные навыки стоят очень много. Как минимум обучение искусственного интеллекта в совершенно новой области потребует 1000 часов изучения действий живого человека. Нельзя просто запустить рой в шахты и приказать долбить камень. Обвал, подобный сегодняшнему, превратится в ежедневную рутину. Необходимо перенимать опыт шахтеров, а для этого создать полигоны, где точно никто не пострадает. Завал разобран, князь, донесся до меня голос Кристины, и я даже не сразу понял, что это оракул. Сосредоточившись на раскопках, я и внимания не обратил, что пострадавшие уже лежат передо мной среди мелких камней и обломков. Подбородок был мокрым, кровь пошла снова и уже остановилась, превратившись в склизкую корку. Последствия перенапряжения оказались куда серьезнее, чем я думал. Вместо закупоренных мной дыр в сосудах появились новые. И хотя кровопотеря была не слишком сильной, но если не заняться повреждениями всерьез, я точно лягу среди горняков. Бросив взгляд на потолок, я хмыкнул. На купол ничего больше не давило, когда я разбирал завал с рабочими, сам не заметил, что удалил и те камни, что нависали сверху надо мной. Просто убирал обломки, которые грозили обрушиться, а в итоге расчистил достаточно, чтобы убрать силовые поля. Бросив взгляд в сторону ближайшего ящика с наномашинами, я сплюнул комок пыли, смоченной кровью, и, даже не пытаясь подняться на ноги, протянул щуп дара к чемодану. Я дал слово, что никто больше здесь не умрет, и я его сдержу. Мое состояние не критическое, а вот шахтерам нужна помощь скорее. Замки щелкнули под моими пальцами, подрагивающими руками, покрытыми серой пылью, я распахнул ящик. Блестящие емкости с наномашинами казались неземным артефактом в этом мире мрака и скрипящей на зубах каменной крошки. Заправив первую ампулу в пистолет, я сосредоточился, посылая препарат через пространство к ближайшему шахтеру. Рабочий даже не вздрогнул, когда инъектор впрыснул исцеляющие машины под кожу, а я уже вынул новую порцию и направил ее прямиком к следующей жертве обвала.